представители греческой коммунистической партии. Мы полностью отметаем как вздорные и беспочвенные обвинения, которые вы высказали в его адрес и в адрес всей его партии. Мы требуем немедленно исправить дело и вернуть греческого представителя на съезд». Гул в холле мгновенно затих, а Энвер Ходжи, бледный и возбужденный, стал выкрикивать: «Мы отвергаем диктат, мы никого не боимся, это агент Караманлиса и других греческих монархов-фашистов. Мы не позволим никому командовать на нашем съезде». Тогда Юве, выпрямившись во весь рост, сказал ему: «Мы оставляем за собой право сделать все необходимые выводы из этого неслыханного в практике отношений между братскими партиями инцидента». Съезд продолжался, а мы уже чувствовали себя как в осажденной крепости. Кто-то спросил: «А не попробуют ли они и нас завтра выдворить со съезда?» Кто-то пошутил: «Да нет, скорее они подложат бомбу под посольство или спрячут ее в нашем самолете». Юве решительно пресек эти разговорчики и потребовал от всех быть предельно внимательными и собранными. Ни одного лишнего слова или жеста, подающего повод для провокаций. В последний день съезда и после его закрытия нам была предоставлена возможность немножко осмотреть Тирану и окрестности, разумеется, в сопровождении албанского сотрудника органов безопасности. Мы ходили по побережью Адриатики и вспоминали о том, как Хрущев высказал предложение, чтобы для представителей всех социалистических стран албанцы организовали место отдыха на прекрасном побережье. Это предложение глубоко уязвило гордого Энвера Ходжу, который мечтал превратить Албанию в высокоразвитую индустриальную державу, а не привлекать капитал в страну с помощью такого унизительного в его глазах средства, как туризм. От той поездки у меня сохранилась фотография, на которой запечатлены Поспелов, Андропов и я. Юве в длинном черном пальто и в черном костюме. Помнится, когда он появился в таком виде, я неловко пошутил: «О, Юрий Владимирович, в этом костюме вы типичный пастор». Потом страшно жалел о своей бестактности. Но выдержка Юве была поразительная. Он не сказал ни слова, но посмотрел так, что я понял, моя шутка его сильно задела. Не знаю, чем это объяснить, но за все годы работы он ни разу не сделал мне замечания. Его вежливый и приветливый тон представлял разительный контраст со стилем других руководителей. Впрочем, это, кажется, было привилегией только консультантов. Юве не имел возможности пройти весь обычный курс образования и фактически всегда учился, находясь на практической работе. Быть может, этим объяснялось его несколько преувеличенное мнение об эрудиции тех, кого он называл «аристократами духа». Он дорожил теми элементами знания и культуры, которые мы могли привнести в работу. Что касается референтов и других работников отраслевых секторов, то им нередко сильно доставалось от него. Он совершенно не терпел ни распорядительности, ни обязательности, безрукости и реагировал на все это очень жестко. Летели мы назад из Тираны тем же самолетиком. Но для разрядки решили сделать остановку в Венгрии. Здесь я особенно почувствовал, что значила Венгрия для Юве и что он значил для венгерских руководителей. Прошло всего несколько лет с той трагической поры 1956 года, когда Юве сыграл столь исключительную для посла роль в конструктивном решении острейшей проблемы. Об этом я расскажу позднее, когда речь пойдет о специальной поездке делегации во главе с Юве в эту страну, в которой мне довелось участвовать. Я видел, с какой теплотой и искренностью встречали Юве венгерские руководители, слышал, как он говорил им что-то по-венгерски, и как радостно они откликались на родную речь в его устах. Вечером советские представители собрались за столом, где расслабились после длительного напряжения в Албании. И тут Поспелов блеснул своим неожиданно мощным басом, выводя сложные рулады волжских песен. А Юве, бывший матрос на Волге, вторил ему сильным, чистым, густым баритоном. Полет из Будапешта длился долго. Делать было нечего. Петр Николаевич предложил партию в домино. Партнеров не хватало, и меня усадили четвертым, хотя я терпеть не мог этой игры и почти никогда не играл.